Глава 56. Снова тишина. И едкий запах пепла. Опрокинутые урны с искусной резьбой на крышках. Ярко раскрашенные искусственные цветы. Тело свалилось на землю в нескольких сантиметрах от Матильды, забрызгав ее кровью, мозгами и осколками костей. Одна рука касалась ее ноги, но у нее не было сил отодвинуться. Сердце билось так редко, что каждый интервал между двумя толчками казался ей последним. «Нужно уходить. Скоро появятся охранники». Матильда подняла глаза. То, что она увидела, резануло ее по сердцу. Лицо Анны превратилось в камень. Прах усопших покрывал ее лицо, похожее на растрескавшуюся маску с налитыми кровью глазами. Матильда вспомнила глаз, скатившийся в желоб, и с трудом сдержала рвоту. Анна держала в руке спортивную сумку, ту, что прятала в тайнике. Достав пачки долларов и евро, торопливо пересчитала деньги и сложила их назад. «Этот человек был моим парижским связным», — объяснила она. «Он должен был распределять наркотик по Европе», — отвечал за дилерские сети. Матильда посмотрела на труп. Заметила черный оскал рта и неподвижный, устремленный в потолок глаз. Нужно узнать, как его звали, в качестве эпитафии. Ты знаешь его имя? Жан-Луи Шифер, бывший легавый. Полицейский? Твой связник? Анна не ответила. Она выхватила из сумки паспорт и быстро перелистала его. Матильда не могла отвести взгляд от трупа. «Вы были партнерами?» «Он никогда меня не видел, а я знала его в лицо. У нас был опознавательный знак. Брошь в виде цветка мака. И пароль. Четыре луны». «Что это означает?» «Забудь». Стоя одним коленом на земле, Анна продолжала поиски. Нашла несколько запасных обоим к автоматическому пистолету. Матильда наблюдала за ней, не веря своим глазам. Лицо Анны напоминало маску из засохшей грязи. Ритуальное изображение, вылепленное из глины. В Анне не осталось ничего человеческого. «Что ты собираешься делать?» — спросила Матильда. Анна выпрямилась, достала из-за пояса оружие, которое нашла в тайнике. Выбросила пустую обойму. Отработанность движений выдавала опытного бойца. «Уеду. В Париже у меня нет будущего». «Куда?» Она вставила новую обойму в пистолет. «В Турцию». «В Турцию? Но почему? Там они тебя наверняка найдут». «Они найдут меня, куда бы я ни отправилась. Я должна перекрыть источник». «Источник?» «Источник ненависти и мести. Я должна вернуться в Стамбул, застать их врасплох. Там они меня не ждут». «Кто такие эти «они»?» «Серые волки. Рано или поздно они узнают, как выглядит мое новое лицо». «И что с того? Есть тысячи мест, где можно спрятаться». «Нет. Раскрыв тайну моего лица, они вычислят, где меня искать». «Почему?» «Потому что их главарь уже его видел. В совсем другой обстановке». «Я ничего не понимаю». «Повторяю, забудь все это. Они станут преследовать меня, пока не сдохнут. Для них это не просто контракт, а дело чести. Я их предала, нарушила свою клятву». «Какую клятву? О чем ты?» Анна поставила пистолет на предохранитель и сунула его за пояс. «Я одна из них. Я волчица». У Матильды остановилось дыхание. Кровь застыла в жилах. Анна опустилась на колени, схватила Матильду за плечи. Ее лицо было бледным, как смерть, когда она заговорила. Матильду почти загипнотизировал розовый фосфоресцирующий язык. Этот рот почему-то наводил на мысли о сыром мясе. «Ты жива, и это уже чудо», — мягко сказала Анна. «Когда все закончится, я тебе напишу. Сообщу имена и детали событий. Все. Я хочу, чтобы ты узнала правду, но с безопасного расстояния. Когда я сделаю то, что должна, знаешь, что ты в безопасности». Матильда растерянно молчала. Несколько часов, целую вечность. Она защищала эту женщину как свою плоть и кровь. Она воспринимала ее как дочь, как своего ребенка. Защищала убийцу. Существо, сотканное из насилия и жестокости. В глубине ее тела проснулось отвратительное ощущение, как будто тина всколыхнулась в вонючем бассейне. Утроба разверзлась, выставив на всеобщее обозрение ее позорную слабость. В эту секунду Матильда подумала о беременности, и у нее перехватило дыхание. Этой ночью она произвела на свет чудовище. Анна поднялась, схватила сумку. «Я напишу, клянусь тебе, и все объясню». Она исчезла в облаке серой пыли. Матильда стояла неподвижно, глядя в пустой коридор. Где-то далеко послышался вой сирен.